русский консерватизм. Ориентация на западные ценности, стремление к реформам одной части российского общества, предпринимателей, интеллигенции, породили рост противоположных тенденций у другой его части, что обусловило усиление консерватизма. Это была реакция значительной массы аграрного и городского населения страны на возможные изменения, происходившие под влиянием промышленной революции на Западе, которые грозили разрушением привычного уклада жизни. Консерватизм отражал стремление к сохранению вековых традиций, обычаев, самобытности. Идейно-политическое течение, которое стремилось обосновать принципиальные различия в развитии России и Запада, получило название «славянофилы». Они чрезмерно идеализировали историческое прошлое страны, русский национальный характер. Неповторимость исторического пути российского общества славянофилы объясняли наличием общей русской идеи, которая отражала своеобразие народа. Но содержание русской идеи различными ее приверженцами трактовалось по-разному. Страница 51. Можно выделить два направления в славянофильстве. Первое – ортодоксально-реакционное, и второе – реформаторски ориентированное. Представителями первого направления были министр просвещения граф Уваров, 1786-1855 годы жизни, историк Карамзин, 1766-1826 годы жизни, обер-прокурор Синода Победоносцев, 1827-1905 годы жизни. Заслуга определения концепции славянофильства принадлежит графу Уварову. Он выразил смысл славянофильства в формуле «православие, самодержавие, народность», невозможность перенесения в Россию западных политических институтов, осуществление либеральных реформ он обосновывал глубокой религиозностью народа, преданностью его самодержавию, моральным единством. Порядок в стране держится на вере во власть, если исчезнет вера, то исчезнет государство. Именно поэтому, считал Уваров, необходимо сохранение самодержавия. Главным идеологом второго направления в славянофильстве был Хомяков, 1804-1860 годы жизни. Представители этого направления И.В. и П.В. Кириевские, К.С. и И.С. Аксаковы, Самарин и Кошелев не отрицали необходимости реформ, выступали за отмену крепостничества, предоставление некоторых свобод. Однако европейский путь преобразования общества они считали губительным для России, поскольку, как они утверждали, он разрушит ее духовное единство. Хомяков связывал самобытность русского народа с соборностью, обеспечивающей ту духовную цельность, где внутреннее согласие и единомыслие, любовь друг к другу, которые свойственны русскому народу. В дальнейшем писатель Достоевский 1821-1881 года жизни среди отличительных черт русского народа отметил всепрощение, аскетизм, всеобщую любовь, покорность.